«Следствие идет», — сухо повторял он, пока она стояла рядом и пыталась выжать из него хоть что-то, хоть какую-нибудь информацию. «Ничего другого сказать вам пока не могу». На лодке по пруду плавали двое ребят, тыкая в дно граблями. Вероника помнила их. Они ходили по домам после смерти Юли. Лица у ребят были красные, и тот, что постарше, постоянно сплевывал воду. — Вы думаете, что мой муж виновен в убийстве? — беспомощно спросила она, и Мазаев не сдержался. Его все раздражало с утра, а тут словно мало ему было двух придурков-оперативников и ненавистной жары. Приперлась жена подозреваемого и начала приставать с идиотскими расспросами и блеять что-то о его собственном мнении, которое, оказывается, было очень важным для нее. — Да какая разница, что я думаю? — повысил голос Александр Александрович. — Я ничего не думаю. Я расследую дело, и в данный момент вы мне мешаете. Что вам вообще от меня нужно? Он не собирался ей грубить. Просто было очень жарко. У него болела голова, а те в лодке 10 минут назад вытащили со дна кастрюлю, облепленную ряской, с издевательскими смешками выкинули на берег. Один из придурков посоветовал направить ее на экспертизу. Вдруг, мол, именно ею угробили бедного лесника. Поэтому Мазаев был очень, очень раздражен, но грубить он не собирался, тем более, что по-человечески ему было даже немного жаль растерянную светловолосую женщину, топтавшуюся около него. Просто ему в самом деле нечего было ей сказать. Ну, совершенно нечего. Она сглотнула, тихо пробормотала: «Извините, пожалуйста», и быстрыми шагами пошла прочь от озера. Мазаев посмотрел ей вслед со смешанным чувством жалости и презрения, но уже через секунду забыл и про беседу, и про саму Веронику. Болела голова, а двое посреди пруда опять вытащили какую-то старую рухлядь. Увидев застывшее лицо Вероники, закрывающей калитку, Маша поняла, что ее план сорвался. Спросила негромко: «Вероника, что случилось?» — Все нормально, Маш, — ответила Вероника, разуваясь. — Знаешь, давай детей будить. День будет очень жарким. Услышав про жаркий день, Маша сообразила, что нужно делать. Она проскользнула в комнату, где последние 2 ночи спала Ирина, разбудила девушку и тихонько изложила свою идею. За завтраком, пока сонные мальчишки ковырялись в тарелках с кашей, Ира предложила: — «Мам, а давай сходим на озеро? Мы умрем, если будем весь день в саду сидеть». «На озеро?» — растерялась Вероника, занятая своими мыслями. «А как же твоя учеба? У тебя экзамен через 8 дней». «Сделаю перерыв», — пренебрежительно пожала плечами девушка. «Все равно я уже подготовилась. Осталось только повторить. Начну с завтрашнего дня». — Пошли, мам. Нельзя все время затворниками сидеть. Костя, ты хочешь на озеро? — Хочу, конечно, — живо отозвался мальчик, с которым Маша тоже успела провести перед завтраком подготовительную работу. — Но только с бутербродами. — Тетя Вероник, вы сделаете бутерброды? — Я даже не знаю. Вероника успела отвыкнуть от детей и не ожидала такого напора. Ей стало казаться, что они ведут себя бессердечно. Митя арестован, они собрались на озеро, но, оглядев всех троих, увидела, какими ждущими, требовательными глазами мальчишки смотрят на нее, и на секунду ей стало стыдно за собственные мысли. Они же дети. Даже Ирина и та, по сути, совсем девчонка. Вон как она обрадовалась, даже глаза засияли. — Хорошо. — Я сделаю бутерброды, — кивнула Вероника, и обрадованные Костя с Димкой хором завопили: — Ура! — Я арбалет возьму, — деловито сообщил Димка. — Поставим мишень и будем стрелять по ней. — Тогда нужно дядю Сережу позвать. Он ведь помогал нам стрелы делать, — вспомнил Костя. — Мам, давай его позовем. Маша посмотрела на сына, потом перевела неуверенный взгляд на Веронику. Ей предстояло сказать, что она не пойдет с ними на озеро, а сейчас, при общей радости детей, сделать это было не так легко, и, кроме того, она вовсе не была уверена, что Вероника обрадуется сопровождению в виде Сергея Бабкина. — Конечно, позовем. — И его, и Макара, — радостно сказала Вероника. Маша удивленно посмотрела на подругу, и та вспомнила, что Макар и Сергей по просьбе Маши пытаются сами расследовать убийство Юли, и лицо ее помрачнело. — Нет, Кость, они, наверное, не пойдут, у них дела. — А мы попробуем, — неожиданно вступила в разговор Маша, вставая из-за стола. — Может, они согласятся. 20 минут спустя экспедиция была собрана. 2 пакета с едой и водой, 1 с подстилкой и еще 1 с надувным матрасом, аккуратно свернутым в рулон, стояли около крыльца. — Зря с нами не идешь, — пробасил Бабкин, поворачиваясь к Маше. — Искупались бы. — Сережа, мне нужно работать, — серьезно возразила она. — Пойми, я не могу позволить себе бездельничать и оставлять без сценария в команду. Они живо найдут другого сценариста. И без меня полно желающих придумывать сказки и получать за это деньги. Уже сколько дней прошло впустую, я за 2 недели написала всего 3 сценария, а должна была минимум 7. — Ладно, ладно, я понял, — пробурчал Бабкин. — Значит, ты работаешь сценаристом, а мы работаем группой психологической поддержки. Маша бросила взгляд на Веронику, разговаривавшую в отдалении с детьми и раздающую кепки и панамки, и подумала, надо нагружать ее детьми по полной программе. Пусть водит их на озеро, в лес, следит за ними до тех пор, пока не решится, что будет с Митей. Иначе она совсем утонет в своих мыслях и сомнениях. «Вы с Макаром для нее как спасительный круг», — вслух сказала она Сергею, понизив голос. — Знаешь, как она обрадовалась, когда Костя предложил вас позвать? — Значит, это Костя предложил? — прищурился Бабкин. — Понятно. — Ничего тебе не понятно, — хмыкнула Маша, мигом сообразив, к чему он клонит. — Если бы я собиралась идти с Вероникой, я бы тоже предложила тебя позвать. Трогательный комплекс юных девиц на тему «приглашать» или «нет понравившегося мальчика» у меня, знаешь ли, уже по возрасту не прокатывает. — А я? Понравившийся мальчик? — озабоченно спросил Бабкин, нависая над ней, и Маша весело рассмеялась. — Давай я скажу тебе, что ты большой и сильный самец, — предложила она с нарочитым акцентом. — И ты от меня отстанешь. Иди, тебя ждут. — Еще не ждут, — отозвался Бабкин, мельком обернувшись к Макару и заметив, как тот с озабоченным видом возится в сумке с огурцами, которую всучила ему тетушка Дарья, а Вероника заглядывает ему через плечо. — Слушай, ты неправильная женщина. — Я это вчера понял. — Мы с тобой вчера не общались, — напомнила Маша. — Правильно. Но я нашел у тетушки одну книжку, детективную, и там описывается, как должна вести себя с мужчиной настоящая женщина. Она должна, — Бабкин нахмурился, припоминая, — часто дышать, смотреть на него снизу вверх, терять сознание от оргазма, трепетать от его мужественности. Да, чуть не забыл. Еще она должна покорно идти за ним, смотреть в широкую спину и вспоминать их последнюю ночь и краснеть при этом. Почему ты не краснеешь? Давай я лучше сознание потеряю во время, — предложила она, — когда у нас по плану будет ближайший оргазм, «Иди ты!» — пробормотал Бабкин, краснея сам. «Эх, нету в тебе романтики!» «Серега!» — позвал Макар. «Мы идем сегодня? Или вечер потерян?» Провожая их взглядом, Маша мысленно похвалила саму себя и тут же вздохнула. Хотелось идти на озеро вместе с ними, подначивать Сергея, шпынять Костю, грызть огурец и забрасывать огрызки кто дальше. И трепетать от его мужественности, вспомнила она и негромко рассмеялась. Человек, услышавший ее смех, дернулся, будто ему дали пощечину. Он ненавидел, когда женщины так смеялись. В этом смехе было что-то неуловимое, как бабочка, которую невозможно поймать ни одним сачком. — А я все-таки тебя поймал, — подумал он, — почти. Осталось совсем чуть-чуть. Он отошел от забора и неслышно исчез в глубине Егоровского сада.